«Я сейчас водочки достану». Он полез было в чемодан. «Нет», — твердо заявил толстый бизнесмен, — «я расстояние не часами полета меряю, не километрами, а количеством спиртного, которое нужно выпить. Для меня от Новосибирска до Душанбе ровно 350 граммов, и не рюмкой больше». «Вот оно и выйдет по 350», — оживился Лисовский. «Ваша бутылка и моя». «Единственное толковое, чему меня научил отец, — сказал худой бизнесмен, — это не мешать разные виды спиртного. Как говорил один мой знакомый из Новосибирска, если утром ты начал пить политуру, то не стоит в обед переходить на коньяк, если, конечно, бережешь здоровье». Толстый налил Лисовскому граммов 50, себе же и худому плеснул по глоточку на самое дно стаканчиков. «Мы по одной приняли, теперь ваша очередь. Никому нельзя вырываться вперед, если летим на одном самолете». На удивление, виски пошло Лисовскому хорошо. Вспомнилось детство, когда родители отвозили его в деревню к дедушке с бабушкой. Вспомнился самогонный аппарат, сооруженный из двух больших чугунов, резинового шланга, змеевика. Вспомнился запах, наполнявший просторную избу. Дед сидел с алюминиевой столовой ложкой и собирал в нее драгоценные капли, срывающиеся с обреза металлической трубки. «Внучек, попробуй!» «Мамка не разрешает!» Дед был человеком твердым, споров не любил. «Все равно когда-нибудь тебе, Витек, пить придется. Так вот запомни, каким должен быть настоящий вкус!» На всю жизнь Лисовскому запомнился странноватый аромат теплого самогона, выгнанного в деревенском доме. «Хороша», — сказал он, отставляя пластиковый стакан. «Вы серьезно?» — обрадовался толстый бизнесмен, почуяв родственную душу. «Абсолютно, это вкус, к которому я привык с детства». Лисовский закусил печеньем. «Всегда хотелось понять. Вы же мусульмане, а, насколько я знаю, Коран запрещает пить спиртное». Толстый широко улыбнулся. «Он вино запрещает пить, а про водку, тем более про виски, во времена пророка Мухаммеда еще ничего не знали. Это как ехать на машине и превышать скорость, зная, что на трассе нет милиции», — попробовал провести бытовое сравнение Виктор. «Нет, что вы, я пью, поскольку боюсь нарушить предписание Корана. Аллах, он не гаишник, в кусты не отойдет, он вездесущий и все видит, его не обманешь. Но откуда мне знать, как бы отнесся пророк, посланный Аллахом, к водке или к виски? Может быть, попробовал бы и сказал, что ничего лучшего Аллах не создал, и написал бы, что пить эти напитки — обязанность каждого правоверного». «Удобное рассуждение», — усмехнулся Лисовский и добавил. «Слава Богу, Христос о спиртном ничего не говорил, сам вино с апостолами пил». «Сказал, не сказал, какая разница?» — отозвался худой. «Разве человек Бога слушает? Каждый знает, что красть нельзя, чужую жену желать нельзя, убивать нельзя, но тем не менее в душе мы все готовы к этому». «Одно дело подумать, другое — совершить грех», — возразил Виктор. Толстый бизнесмен мелко засмеялся. «Разницы между мыслью и делом нет никакой, если, конечно, не считать последствий. Ведь, как сказано, не пожелай жены ближнего своего. Значит, глянул на чужую женщину, и душа твоя пропала. Вот за это и выпьем», — не очень логично предложил он, разливая виски. «Я раньше в Душанбе бывал», — сказал Лисовский, — «но давно, еще при Советском Союзе. Как теперь там дела?» «Как и везде», — пожал плечами Толстый. «Кто умел хорошо жить, живет хорошо и сегодня. Кому не везло, не везет и теперь». «Ты думаешь, нам везет?» — встрял худой. Хватит тебе переживать из-за 50 штук. 50 мы с тобой на сделке потеряли, но 120 же осталось. Раньше ты о таких деньгах и помышлять не мог». «Конечно», — вздохнул худой. «Не пропавших денег жалко». Толстый прищурился, внимательно осмотрел Лисовского с ног до головы, словно раздумывал, можно купить его или нет. «Я все понять не могу. Чем вы занимаетесь?» — наконец спросил он, решившись на откровенный вопрос. «Летчик», — коротко ответил Виктор Валентинович. «Странно видеть летчика в пассажирском кресле», — засмеялся Толстый. «Для вас лететь в пассажирском самолете, наверное, то же самое, что для меня доверить другому свои деньги». «Не знаю», — пожал плечами Лисовский, внезапно осознав, что называет себя летчиком чисто по инерции. «Кто я теперь такой?» Он и сам затруднялся ответить. Когда откупорили вторую бутылку, то разговор завязался уже совсем необязательный, с ненужными откровениями. Лисовский с удивлением обнаружил, что полет подходит к концу, хотя времени, как ему показалось, прошло совсем мало. «Я же говорил, ровно на 350 граммов», — убеждал его в своей правоте толстый бизнесмен. «А если в Швейцарию через Москву лететь, то придется 250 до Москвы выпить и 250 до Швейцарии. Я весь мир изучил, и меня с толку не собьешь. Могу справочник написать». Самолет шел на посадку, от этого шум двигателей стал таким громким, что Лисовский уже с трудом различал слова собеседников. И Толстый, поняв, что его не слышит, откинул голову на спинку сиденья, принялся напевать что-то свое, таджикское, с трудом воспринимаемое славянским ухом. После посадки бизнесмены остались у багажной стойки в ожидании, пока подвезут их чемоданы. Лисовский вышел в терминал. Местный аэропорт даже по сравнению с новосибирским казался безлюдным. Виктор сразу увидел молодого парня в черных очках, стоявшего у мраморной колонны с небольшим картонным прямоугольником в руках. На картоне не было написано ровным счетом ничего. «Здравствуйте», — немного неуверенно сказал Виктор. «Вы, наверное, меня ждете?» «Кто вам сказал обо мне?» «Фархад». «Значит, вас», — бесстрастно отвечал молодой человек. Он на мгновение приподнял темные очки, чтобы получше рассмотреть Виктора. «Да, именно вас», — подтвердил он, даже не делая попытки отойти от колонны. «Я на улицу выйду, покурю», — слегка обидевшись на безучастность встречавшего, сказал Лисовский. «Курите здесь, в аэропорту можно. Думаю, пока вы докурите сигарету, уже нужно будет идти». Подошел тот самый мужчина лет 30, которого Лисовский заприметил еще в Новосибирске. «Значит, я не ошибся», — сказал он, глядя на Виктора. «Вы тоже с нами». И не успел Лисовский спросить, кто же третий, как появился еще один русский, примерно одного возраста с Виктором, лет около 40-45, с вполне приятным улыбчивым лицом. Но взгляд мужчины сразу же заставлял съеживаться, холодный, жесткий. Виктор даже не взялся бы определить цвет его глаз, что-то среднее между серым и зеленым. При этом цвет был не чистым, а мутноватым, словно в краску капнули молока. Виктор Валентинович не знал, представляться ли, жать ли руки, но поскольку никто ему не представился, он сам руки не подавал. Лисовский так и не назвал себя. «Идемте», — холодно произнес парень в черных очках и, не оборачиваясь, зашагал к выходу. Мужчины переглянулись. Лисовскому показалось, двое других ничего не знают о ситуации, так же, как и он. Они прошли вдоль терминала. Парень остановился у автобусика с надписью «По борту технологический», отодвинул дверцу. «Садитесь». Салон, лишенный окон, был оборудован со вкусом и довольно комфортабельно. Два ряда кресел, один вдоль борта, второй у задней дверцы. Перед ними небольшой, привинченный к полу деревянный столик. Парень в черных очках забрался в автобус последним и задвинул дверцу. Стало абсолютно темно. Свет даже лучиком нигде не пробивался. «Закурить можно?» — раздался хриплый голос блондина. «Пожалуйста». Вспыхнула зажигалка, на несколько секунд осветив лица сидевших в салоне мужчин. Огонек отразился в зеркальных стеклах темных очков, зардел кончик сигареты. Мягко завелся двигатель, автобус покатил. «Куда? Зачем?» — Лисовский не мог знать. «Это хорошо, что вы нелюбопытные». В салоне зажегся свет, и стало ясно, что эти слова произнес парень в темных очках. Автобус уже ехал на приличной скорости. Гудел ветер, обтекавший машину. Иногда слышалось, как остаются сзади обгоняемые автомобили. «Паспорта у всех с собой?» — спросил владелец зеркальных очков и тут же предложил. «Положите их на стол». Три паспорта легли один на один. «Если у кого-нибудь есть еще документы, где указана фамилия, сдайте их тоже». Парень взял паспорта, пролистал их, бросил в карман. «С этого момента вы никто. У вас нет ни имени, ни фамилии, нет семей и нет прошлого. Фархад позаботится о том, чтобы вас встретили, проводили и вернули назад». «Что будет с документами?» — спросил Виктор Лисовский. Парень сдвинул очки на лоб. У него оказались вполне добрые темно-карие глаза. «Никто не станет регистрировать на ваше имя фирму и брать под ваш паспорт неподъемный кредит. Я всего лишь заселю вас всех в гостинице, так чтобы потом не возникло сомнений, будто вы эти дни жили вне города. Потом с квитанциями вам вернут и паспорта». «Будто бы что-нибудь изменилось, возрази я против этого», — хмыкнул Лисовский. «Счастливой дороги», — тихо сказал парень. Автомобиль тут же затормозил, словно водитель слышал его слова, а может, так оно и было. Виктор уже ничему не удивлялся. Кто-то снаружи открыл дверцу, и парень, не прощаясь, исчез. Как открывал, видно не было. Дверца вновь встала на место, молодой блондин пересел, прошелся пальцами по периметру двери. «Мужики, с этой стороны ручки нет, во всяком случае, я ее не нашел».